Глава 13. Друзья-приятели. Трех пальцев вполне хватит, чтобы пересчитать привязанности Распутина. С людьми он был крайне небрежен, кидался и швырялся ими, как хотел, никогда не ценя дружбы. К женщинам относился так же. Эта ушла, другая пришла. Без задержки подавай третью. Но людское общество, особенно незнакомое, пылко любил и новых знакомств всегда настойчиво домогался. Обожал Распутин и застолья, чтобы галдели кругом, чтобы пели и плясали пьяные, чтобы на столе всего навалом. Торты и селедка, марципаны и бублики, фрикасе и черные сухари. А под столом, чтобы непременно стояли бутылки. Сказывалась юность, проведенная по трактирам. Что ему теперь Феофан до восторгов? Пока в царском селе его принимают как родного, конечно, он и сам будет для всех желанен. А тут еще этот Восторгов крутится под ногами. Гнида. Восторгов пришел к выводу, что его Гришуня уже достиг положения, какое теперь ему, Восторгову, пора использовать в своих корыстных целях. Первым делом протоиерей выразил желание преподнести иконку наследнику престола, цесаревичу Алексею. «Нужна им твоя иконка», — отвечал Распутин. «У них тамотка ровно музея какая. Пальцем в стенку ткнуть негде». Но все же буквами, которые качало в разброд, словно забор гнилой, Распутин сочинил послание. «Дорогой, послушь его об иконке, Григорий!» Велел идти на Фонтанку, в дом номер 20. «Там чины дворцовые сидят. Им пратицу мою и всучи». «А кому пишешь-то?» — недоумевал отец Иоанн. «Кому сунешь, тому и ладно, скажи от меня. А там меня уже знают. Возжигатель царских лампад, как не знать?» Явясь с пратицей в министерство двора, Восторгов был заприходован как взыскующий царской аудиенции и вскоре имел счастье поднести иконку мальчику Алексею. Вернулся пьяный. «От восторга и напился», — рассказывал Восторгов. «Знаешь, а они там дураки. Я образок на барахолке за рубь купил. Над свечкой его держал, чтобы копоти побольше, а выдал за старинный, взяли. Теперь бы мне еще самого государя повидать. Я бы ему свои сочинения поднес. Устрой мне, Гриша, а?» На что Распутин отвечал веско. «Ишь ты, хвост-то как высоконько задираешь». Восторгов сразу хвост поджал. «Ах, Гриша, Гришуня, знал бы ты, сколько я на тебя денег своих извел, так не обижал бы ты меня словами этими». Распутин шмякнул перед ним раздутый бумажник. «А задавись», — сказал он. «Отсчитай, сколько хошь, и больше не липни. Обойдутся тамотка и без твоих сочинений». Чтобы Распутин на него не сердился, Восторгов ему через мокрую тряпку отпарил брюки. Но струна уже натянулась и лопнула в том самом доме, с которого все и начиналось. На приеме у графини Игнатьевой протоиерей, согласно своему сану, протянул ей надушенную руку для поцелуя. Старуха не успела еще коснуться ароматной длани священника, как возле ее губ очутилась корявая пятерня Распутина с траурной окантовкой под ногтями. Восторгова заела, почему графиня сначала лобызала Гришкину лапу, а уж потом его. Когда вернулись на караванную, поп завелся. «Ты зачем ей руку-то свою подсовывал?» «А ты зачем?» — дельно вопросил Распутин. «Я по чину духовному». «А я разве же не духовен?» «Не смеши людей», — отвечал Восторгов. «Уж кто-кто! А я-то тебя, жулика, изучил, таких, как ты, еще поискать надо». «Вот ты меня и нашел. Не я ж тебя искал». «Да играешься. Худо будет», — пригрозил поп. «Не вводи во грех», — помрачнел Распутин. «А что ты мне сделаешь? В наших руках газеты, пресса. Я тебя так пропечатаю, осрамлю на всю великую читающую Русь. Сейчас нас, союзников, даже премьеры боятся». «А я тебе не пример», — заявил Гришка. «Видит Бог, так в глаз врежу, что ты у меня в колбаску скрутишься». «Это ты кому угрожаешь? Ведь я с крестом». Только он это сказал, как Распутин в мах произвел страшное сокрушение, отчего Восторгов закатился в дальний угол. «О, сатана!» — сказал Гришка, поворачиваясь к иконам и крестясь. «Довел-таки до греха! Прости меня, Господи!» Поп с трудом встал. Его не били с семинарии. «За оскорбление сана духовного? Да знаешь ли ты, что за это бывает? Засужу! Я тебя на чистую воду выведу!» Он выскочил на улицу и истошно завопил. «Извозчик, скорее годи меня в лавру!» Восторгов при этом не сумел оценить достижений науки 20 века. И Гришка по телефону опередил быстрый бег лучшего столичного рысака, а потому Гермоген, уже предупрежденный Распутиным, встретил своего партийного собрата весьма кисло. «Да знаю я все. Григорий уже поведал, как вы сцепились. Нехорошо ведешь себя, отец Иоанн. Ты мне друг, но Григорий тоже. Коли придется между вами выбирать, так я тебя первого под лавку закину и валяйся там, пока не поумнеешь». Восторгов даже за голову схватился. «Что ты говоришь, Гермоген? Или забыл? Ведь на НАТО у самого пупочка не от крестного знамения, Гришки, а от моего ножика треснуло, сам же я и ножичек покупал, тратился». Гермоген отнесся к этому равнодушно. «Да цена ему копейка, нашел чем хвастать». «Это же обман!» — взъярился Восторгов. К этому Гермоген отнесся уже сурово. «Был обман!» — заявил он. «А коли сошел за святое дело, значит, уже не обман. А кто резал-то?» «Ну, я». «А зачем ты на Нашку-то ножиком пырнул? Вот видишь, и ответить не знаешь что». «Да ведь не для себя же я старался. А для кого ты с ножиком в руках старался?» «Для Гришки, чтоб он сдох окаянный, а я думал, для Бога», — логично рассудил епископ. «Гришка с того же часа, как я резанул картину, и пошел, и поехал, и поперла его, сволочь такая!» Гермоген залился дробным смехом, и тряслись на его груди поверх муарового шелка панагия с бриллиантами. «Выходит, зависть мучает. Ты старался, резал, а вся слава Гришке досталась. Ой, нехорошо, соблазн это!» Восторгов ожесточился в бесплодной борьбе за правду. «Не святой же он, это мы сами придумали, ведь он, ты знаешь, просто бабник, козел какой-то, бабник и пьяница». «Это ты брось!» — сразу осерчал Гермоген. «Ефимыч, мужик крепкой веры и церкви Божией завсегда угоден. Если не желаешь без башки остаться, так ты сейчас вернись в номера и Григорию в ножки поклонись, проси, чтобы он простил тебя». Восторгов от такого унижения даже расплакался. «Да побойтесь вы Бога! Или за ненормального меня принимаете? Гришка-то ведь за добро мое еще и сокрушил меня!» «Так тебе, дураку, и надо!» — утешил его Гермоген. «Другой раз умнее будешь, не станешь подрывать веру в чудеса». «Да где вы эти чудеса видели? Готов сам себя разоблачить! Пусть пропаду, но и Гришке хорошую баню устрою!» Сунулся он было к графине Игнатьевой, чтобы рассказать ей правду матку, как было с картиной «Нана». Но дворецкий задержал протоиерея словами: «Велено не принимать». Восторгов понял, что перед ним стенка. «Как ни бесись, а надо ехать и кланяться Гришке, чтобы зла не попомнил». Но и тут опоздал. Распутина на караванной уже не было, а в разлуку, соответственно своим наклонностям, Гришка наворотил для Восторгова громадную кучу добра. Так и лежало все посреди комнаты. А сверху Гришка кучу прикрыл записочкой. «Милой, каждая тварь хочет жития. Таланты под горушкой не валяются. Убери. Григорий». Проветривая комнату, Восторгов озлобленно рыдал в полном отчаянии. «О, Господи, где я возьму лопату? Не я ли тебя в люди вывел из Сибири вытащил? Денег-то сколько перекидал? А за все мои труды возись тут теперь». Гришка перебрался к генеральше Ольге Лохтиной. Их видели вместе, они гуляли по улицам. Распутин заимел черный цилиндр, а светская дура щеголяла в цилиндре из белого шелка. Потом они подцапались, и Гришка куда-то пропал. Восторгов мотал ноги по городу и не сразу установил, что Распутин перебрался на Кирочную улицу. Прочно сел на квартире Егора Сазонова, экономиста, издателя, литератора, жулика, семьянина. Распутин сразу и плотно вошел в семью Сазонова. На Кирочной ему понравилось. С утра до ночи разный народец крутился. Одни приходят, вторых выносят, третьих приглашают. Кого тут не повидаешь? От маститого профессора до рассыльного из редакции. В квартире неустанно трещал телефон. Ведерный самоварище кликотал от ярости. Посуда колотилась нещадно. Прислуга падала с ног. Пекли пироги с рыбой и яблоками. Гоняли мальчика за вином на угол Литейного. Через раскрытые окна квартиры гремело на улицу пьяным и дымным Содомом. «Эх, пить будем! Эх, гулять будем! А смерть придет, помирать и будем!» Но хозяин против такого яралаша не возражал. «Хороший ты мужик, Егор», — говорил ему Гришка. «Я тебя вижу. Ищешь ты в жизни куска большого, мелкие-то уже попадались, да между зубов проскакивали. Мечешься ты и не знаешь, у кого бы кожаные стельки от лаптей лыковых отдраконить». Распутин умел прозревать людей. Сазонов был мещанин с повадками хищника. Сейчас он свою квартиру сознательно обратил в нечто вроде кунсткамеры, где и содержал редкого зверя — Распутина. «Хочешь повидать зверя, не миновать тебе и дрессировщика». Гришка это понимал, но охотно прощал хозяина, ибо в писательском доме ему было занятно жить. Собиралась профессура, журналисты, актеры, трепались тут как хотели, когда пьяные, а когда трезвые на этих сборищах Распутин полной ложкой снимал с поверхности людского шума нужные для себя слова и знания. Именно тут, за самоваром чужой для него семьи, он начал на свой лад постигать политику. В силу каких-то неясных причин у него вызревала ненависть к буржуазной Франции, подозрительность к респектабельной Англии и большое доверие к немцам. Даже любовь к их кайзеру. Здесь, на Кирочной, он впитал в себя ненависть к полякам и южным славянам, ведущим борьбу за самостоятельность. Здесь же он впервые узнал, что в России давно существует гиблый еврейский вопрос. Как коренной сибиряк, Распутин до этого никогда не соприкасался с евреями. Хитрый и расчетливый мужик Григорий Ефимович умел показать себя и с хорошей стороны. Коли чего не знал, то в разговор не лез, а помалкивал. Если же дело касалось деревни, то он рассуждал свободно, красочно и интересно. И ему охотно внимали. Многие, наслышавшись о Распутине немало гадостей, даже терялись, когда перед ними выступал покладистый и смекалистый крестьянин, только что вернувшийся из бани, смотревший на гостей лучисто и ясно. «Это и есть тот самый?» — спрашивали тишком. «Да, тот самый», — отвечал Сазонов, посмеиваясь. Распутин сметал со скатерти хлебные крошки в ладони, скромнейше отправлял их в рот. Жаждавшие от него чудес и пророчеств бывали удивлены, что за весь вечер он ни разу не помянул Бога. Но здесь, в разброде многоречивых мыслей, Бог ему был не нужен. Гришка знал, где и когда замешивать густую квашню на религии. Профессор Петрожицкий однажды шепнул Распутину: «Вам бы, милейший, гипнотизером быть, большие деньги б заколачивали. Есть у вас в глазу какой-то бесенок. Простите, а вы сами никогда не задумывались над этим обстоятельством?» «Не, на что? Смотрят и пущай». Но в памяти отложилось и это. Авось пригодится. Вскоре на квартиру Сазонова кто-то загадочный стал поставлять для Распутина его любимую Мадеру. Ящиками. Тот самый сорт, где на этикетках изображен кораблик под парусами. Пришло и письмо, из коего стало ясно, что доброжелатель, давно наблюдавший издали за Распутиным, не может больше мириться с тем, чтобы такой замечательный человек испытывал недостаток в своем любимом напитке. С почтением к вашим несомненным достоинствам и прочее, подписано И.П. Манус. «Это кто ж такой будет?» — спросил Гришка. Сазонов развел руки как можно шире. «Ну, Ефимыч, не знать Мануса — это, брат, стыдно». И рассказал, что Игнатий Порфирьевич Манус, хотя у него русское имя и отчество, на самом деле германский еврей, натурализировавшийся в России, да столь крепко, что от русских акций его теперь не оторвать. В правлении Путиловского завода эта персона важная, он же директор товарищества вагоностроительных заводов, член Совета Сибирского банка. Манус имеет очень большие деньги от общества юго-восточных железных дорог. «Миллиончик, что ли?» «Примерно так», — согласился Сазонов. «Но связи Мануса вплоть до берлинских банков, до швейцарских. А я ведь помню, каким он прибыл в Петербург. Почти без штанов, был мелким биржевым зайцем. Каждый рубелек на ладони разглаживал». Скоро встретились на деловой почве в присутствии Ипполита Гавштеттера, который, влюбленно глядя на Распутина, и устроил это свидание. Манус, грузный мужчина ярко выраженного семитского типа, в пенсне с дужкой, зубы в золотых коронках, голос ласковый. Манус куда-то торопился и потому пить не стал. «Я человек деловой, и у меня нет времени. Говорите прямо, сколько вам надо. Согласен сразу выдать аккордно сумму в 10-15 тысяч, а затем буду ежемесячно субсидировать вам еще по 1000 рублей. Человек я честный, верьте мне». Распутин понял, что такие ковришки даром не сыплются. «Даешь — беру. А что мне делать за это?» Манус заторопился еще больше. «У меня нет времени, чтобы объясняться. Сейчас вам ничего и делать не надо. Просто живите, как жили и раньше. Только не забывайте, что в этом печальном и скверном мире существует ваш искренний почитатель, бедный еврей Манус, к которому вы всегда можете обратиться в трудную для вас минуту. Надеюсь, что в трудную для себя минуту и я обращусь к вам. Поможете? А как же? Дела-дела, всего доброго, господа». Скоро нечто подобное проделал и банкир Дмитрий Львович Рубинштейн, которого в петербургском обществе называли «Митькой». Он поднес презент Распутину несколько акций русско-французского банка, но подарком не угодил. «На что мне акции твои?» — сказал старец Митьке. «Я ведь на биржу не ходок, не моего ума дело. Это вы, образованные там всякие, на биржу треплетесь». Митька Рубинштейн не стал спорить, и стоимость акций тут же перевел в наличный чистоган, от которого Распутин не отказался. Международный сионизм уже заметил в Распутине будущего диктатора, и потому биржевые тузы щедро авансировали его в чаянии будущих для себя выгод в финансах и политике. По проторенной этими маклерами дорожке к Распутину позже придут и шпионы германского штаба. Отбросов нет, есть кадры.